Глава 5. Снижение веса через диалог с телом. Процесс снижения веса – это истинный путь воспитания ребенка внутри себя. Субличности – ребенок, взрослый, родитель. Если любовь не задушена негодованием, обидами и ненавистью, а твердо установилась в психике доверие другим людям и вера в собственную хорошесть, подобны скале, противостоящей ударам обстоятельств. Мелани Клайн, психоаналитик. В 5 главе мы переходим к активной работе. Все, что будем разбирать, пробуйте сразу же применять на практике. Не судите себя слишком строго, если что-то не получается. Мы будем бережно, но твердо расплетать клубок лишнего веса и реализовывать на практике все полученные осознания и открытия, обнаруженные в первых 4 главах. Так и работает психосоматика. Недостаточно просто что-то осознать. Необходимо перейти к конкретным действиям и запустить процесс изменений. Я начну задавать вам вопросы и попрошу, чтобы вы отвечали так, как чувствуете, а не думаете. Мы знаем, что думать вы умеете и успешно делаете это постоянно в своей взрослой жизни. А давайте учиться чувствовать. Вопросы будут не такими простыми, как покажется на первый взгляд. Помните, что каждое слово находится на своем месте, а значит, мы идем с вами узкой тропой прямиком к бессознательному. На самом деле, значительная часть эмоционально-когнитивной разблокировки могла уже осуществиться только за счет прослушивания книги и ваших сокровенных осознаний. Поэтому теперь нам достаточно дать себе то, что поможет телу включиться в процесс изменений – питание, движение, сон. Прежде чем перейти к пищевому поведению и изменению программ мозга, нам нужно создать новые сильные опорные конструкции, которые будут поддерживать и защищать от срывов, утешать при стрессе, обнимать в моменты грусти и печали. Это внутренние субличности. Чтобы лучше понять, что это такое, представим прямую линию вашей жизни. С момента начала и до текущего рубежа вы проходили разные испытания, сложные периоды роста, провалы и ошибки. Термин «субличность» — это психологическая метафора, которую используют психологи для упрощения, сокращения, описания определенного набора привычек, убеждений, качеств личности. Субличности — это не патология, а норма. Они помогают удовлетворять потребности и желания, защищают главное «я». Кроме внутренних изменений, при смене субличностей заметны и внешние перемены. У человека может измениться осанка, тон голоса, скорость речи, мимика и жесты. На каждом значимом этапе внутри вас формировалась помогающая субличность. И это не только фундаментальный ребенок, взрослый и родитель. Это и внутренний критик, и воспитатель, и тот странный добряк, который вечером разрешает вам сорвать джекпот у холодильника. Мы попробуем изучить все, чтобы вы увидели тех, кто регулирует пищевое поведение и ведет вас по инерции. Важно понимать, каждая субличность — это помощник. Каждый участник вашей разнообразной команды желает вам добра. Но из-за нашей автономности и выключенности из самих себя получается так, как получается. Я хочу акцентировать на этом сейчас ваше внимание. Диета, срывы и убийственные тренировки тоже встроены в эту инерцию. Только представьте, это план, по которому ваше тело целенаправленно набирает вес, и каждая попытка самонаказания в виде ограничений реализует его. Но теперь вы пробуете включать самоосознание. Вы разрываете все нитки, управляющие вами, словно марионеткой. С этого момента вы перестанете быть роботом, исполняющим сценарий травмы. И, выходя из парадигмы срыв-диета, войдете в новую систему. «Я выбираю, я действую». Эта система будет касаться каждой сферы жизни, не только лишнего веса и будущей стройности. Ответьте сейчас на вопрос. Какая субличность хочет, чтобы вы изменили свое тело? Главной субличностью, которая встанет за вашей спиной и начнет эффективно оберегать и защищать, является внутренний родитель. Родитель может автономно вырасти из ребенка и взрослого, а может быть создан и изменен по велению вашего сознания. Второй вариант особенно актуален для взрослых, столкнувшихся с травмирующим опытом, причиненным родителям того же пола, в результате чего идет стойкое сопротивление против какого-либо его присутствия внутри. И этого не требуется. Каждый ваш протест и сопротивление имеют право быть, и нам самим важно это признавать. функции внутреннего родителя. Нормативные установки. Внутренний родитель устанавливает правила и нормы поведения. Он формирует наши моральные ценности и этические принципы, которые влияют на то, как мы воспринимаем мир и себя в нем. Забота и поддержка. Эта субличность отвечает за проявление заботы, любви и поддержки к себе и другим. Внутренний родитель может быть источником утешения и поддержки в трудные времена. Критика и контроль. Внутренний родитель также может проявляться в виде критического голоса, который оценивает наши действия и решения. Он может быть как конструктивным, так и деструктивным, влияя на самооценку и уверенность в себе. Наставничество и обучение. Родитель помогает нам учиться и развиваться, передавая знания и опыт. Внутренний родитель может быть тем, кто направляет нас на правильный путь и помогает принимать обоснованные решения. Создание границ. Внутренний родитель устанавливает границы, которые помогают нам защитить себя от вредных влияний и поддерживать здоровые отношения. Это включает умение говорить «нет» и отстаивать свои интересы. Ответственность. Эта субличность способствует принятию ответственности за свои действия и их последствия. Внутренний родитель напоминает нам о важности ответственности в нашей жизни. Формирование идентичности. Внутренний родитель помогает формировать нашу самоидентификацию и представление о том, кто мы есть. Он влияет на наше восприятие себя и наших возможностей. Эмоциональная регуляция. Внутренний родитель может помогать в управлении эмоциями, предлагая способы справляться с трудными чувствами и стрессом. Он может быть источником стратегий для эмоционального саморегулирования. Вы можете сами создать поддерживающего родителя, наделить его нужными качествами и направить не только на самих себя, но и на воспитание собственных реальных детей. Чуть позже мы сделаем отдельное упражнение, чтобы вы при помощи силы своего сознания создали заново или укрепили внутри себя доброго, мудрого и обнимающего родителя. Следующей субличностью, которая будет вам помогать, является внутренний взрослый. По сути, это и есть вы. Здесь мы обнаруживаем интересную взаимосвязь. Мозг управляет нами, когда мы живем автоматическую жизнь. И точно так же нами управляет внутренний ребенок, постоянно напоминая о травме, которую он пережил. Ответьте на следующий вопрос. Какая субличность протестует против того, чтобы вы изменили свое тело? Взрослый логичен, рационален, готов к решению задач, проблем. Одним словом, умеет жить взрослую жизнь. В отличие от создаваемого внутреннего родителя, взрослый вырастает из внутреннего ребенка. И вот здесь есть нюанс. Все травмы, повреждения и раны ребенка станут защитными психическими механизмами взрослого. То есть под влиянием негативного опыта мы адаптируемся, меняемся и вырастаем теми взрослыми, которые могли бы защитить нас маленьких. Иными словами, внутренний взрослый — это совокупность навыков выживания. И только мы можем добавлять новые навыки, чтобы от стрессогенного выживания переходить к наполненной, осознанной и полноценной жизни с последовательным достижением целей. Давайте перечислим функции внутреннего взрослого, чтобы на практике определить его потенциал в текущий момент времени. Рациональность и логика. Внутренний взрослый отвечает за способность анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе фактов и логики, а не эмоций или импульсов. Это позволяет человеку объективно оценивать происходящие вокруг него ситуации. Оценка происходящих ситуаций. Эта субличность помогает оценивать текущие обстоятельства, взвешивать плюсы и минусы, а также принимать решения, основываясь на реальных данных и опыте, а не на переживаниях из прошлого. Способность отделять рациональность от эмоций способствует лучшему пониманию ситуации и выбору наиболее эффективной стратегии поведения. Контроль эмоций. Внутренний взрослый помогает регулировать эмоции и управлять ими. Он позволяет человеку не поддаваться импульсивным реакциям и действовать более осознанно. Ответственность. Эта субличность способствует принятию ответственности за свои действия и их последствия. Внутренний взрослый понимает, что каждый выбор имеет значение и формирует дальнейшую жизнь. Планирование и организация. Внутренний взрослый помогает в планировании и организации, что позволяет эффективно достигать целей и справляться с задачами. Он способствует структурированному подходу к жизни. Адаптация и обучение. Внутренний взрослый способствует обучению на основе опыта. Он помогает адаптироваться к изменениям и находить новые решения в сложных ситуациях. Объективность. Эта субличность позволяет видеть вещи такими, какие они есть, без искажений, вызванных эмоциями или предвзятостью. Это влечет за собой более здоровые отношения и взаимодействие с окружающими. Самоанализ. Внутренний взрослый помогает в самоанализе и рефлексии, что способствует личностному росту и развитию. Хорошая новость в том, что вы можете оказывать воздействие на внутреннего взрослого, развивая у себя навык самоосознания и управляя эмоциональным интеллектом. А это значит планомерное повышение качества жизни, развитие каждой сферы жизни и возвращение себе управления пищевым поведением, телом и двигательной активностью. Только уже не в наказание, а с огромным истинным удовольствием и телесным наслаждением. Однако вы могли заметить, что если внутренний взрослый поврежден и не сформирован, он не способен рационально решать проблемы. И наоборот, если ярко доминирует над ребенком, то запретит ему любые формы эмоциональности. Так где же баланс? Чтобы его найти, давайте прежде разберемся с внутренним ребенком. Это самая нежная и маленькая субличность, которой нужен особый подход и особо бережное отношение. Мы оберегаем нашу маленькость, какими бы большими и умными не были сейчас. Важно вспомнить, какими вы были, и увидеть, что эта часть вашей личности по-прежнему находится внутри и по-прежнему требует любви. Каждый день внутренний ребенок требует простого и понятного. Я просто хочу, чтобы меня любили. Функции здоровой субличности внутреннего ребенка у взрослого человека. Эмоциональность. Внутренний ребенок выражает наши эмоции, такие как радость, грусть, страх, гнев и так далее. Он помогает нам чувствовать и переживать эмоции, не сдерживаясь и не подавляя то, что для него в моменте здесь и сейчас является неприкосновенной и непреложной истиной. Творчество. Эта субличность связана с нашей способностью к творчеству и самовыражению. Это важнейшая абстрактная часть мышления, позволяющая нам отходить от жесткой рациональности и творить нечто новое. Она вдохновляет на создание искусства, музыки, писательства и других форм творчества. Интуиция. Внутренний ребенок обладает интуитивным пониманием и чувствами, которые могут помочь в принятии решений. Он может указывать на то, что правильно или неправильно для нас, даже если это не всегда логично. По сути, именно внутренний ребенок управляет бессознательными подсказками, которые мы время от времени получаем из глубины себя. Игра и радость. Внутренний ребенок отвечает за нашу способность играть и наслаждаться жизнью. Приносит радость и беззаботность, что важно для поддержания психологического здоровья. Также отвечает за желания и мечты, что напрямую связано с движением жизни и ее качеством. Чувствительность. Эта субличность делает нас более чувствительными к окружающим, к их эмоциям и потребностям. Внутренний ребенок может быть источником эмпатии и сострадания, а также чувствительности к чужим переживаниям. Нежность и уязвимость. Внутренний ребенок также отражает нашу уязвимость и потребность в заботе и любви. Он напоминает нам о важности эмоциональной поддержки и близости в отношениях. Ребенок действительно хочет, чтобы о нем заботились, чтобы его любили. Потребность в защите. Эта субличность может быть связана с чувством страха или незащищенности, особенно если в прошлом были травматические события. Может требовать заботы и защиты. Спонтанность. Внутренний ребенок способствует нашей спонтанности и способности действовать без страха перед осуждением. Он позволяет нам быть более открытыми к новым опытам и приключениям. Насколько бы ни был поврежден внутренний ребенок, при помощи силы мысли и силы любви вы можете его исцелить. Наполнить себя собой и направить прощение, благодарность, принятие, уважение и искренность на то, что сейчас требует вашего присутствия. Именно через внутреннего ребенка происходит восстановление после травм и торжественное рассоединение с тем событием, которое повредило. Когда внутренний ребенок выбирает жизнь вместо смерти, у вас начинается новый этап. Ответьте еще на один вопрос. Какая субличность окажет вам самую мощную поддержку в решении начать снижать вес и возвращать себе естественную красоту своего живого и настоящего тела? Ведь окажется, что именно он является нашей почвой, нашим источником и той невидимой рукой, направляющей нас по жизни. Он отделится от матери и от отца и присоединится к вам. И с этого момента начнется ваше настоящее взросление, освобождение и жизнь. Когда внутренний ребенок покинет бездну и встанет рядом, вложив свою маленькую ручку в вашу крепкую ладонь, тело, сознание и бессознательное начнут свой путь глубокого и одновременно масштабного исцеления. И это исцеление превратится в манифест вашего нового начала. Поэтому то, что мы будем делать далее, должно быть направлено на ваше искреннее желание помочь самому себе выбраться из той ямы, в которой вам однажды пришлось оказаться. Чтобы направить внимание, давайте обозначим процессы исцеления внутреннего ребенка. Снижение уровня тревоги и повышение стрессоустойчивости. Я неуязвим, я под защитой. Меня охраняют, меня любят, я в безопасности. Разделение с травмирующим опытом и полный выход из травмы. Моя травма меня больше не определяет. Я сильнее, чем то, что пыталось меня сломать. Я не позволю больше мешать мне жить. Я имею право злиться, кричать, орать и протестовать против всех, кто видит себя больше, чем меня. Сепарация от матери и отца. Я разрешаю себе вырасти. Я больше не нуждаюсь в твоей любви. Твое отношение ко мне больше не определяет меня. Я становлюсь целым без тебя. Восстановление внутренних опор. Я целостный. Я сильный. Я развиваюсь в свободе и творчестве. Я использую прошлый опыт для своего будущего блага. Личностное взросление и развитие. Теперь я начинаю развиваться из ресурса, а не дефицита. Я имею право на то, чтобы создать свой завтрашний день своими изменениями внутри себя. Я разрешаю себе стать свободным. Я выбираю для себя лучшее. Данные процессы могут протекать по-разному, но рано или поздно вы обретете живого внутреннего ребенка, свободного внутреннего взрослого и поддерживающего внутреннего родителя. А может, вы уже знаете, какими должны быть именно ваши субличности, чтобы тело стало меняться и расцветать. Назовите сейчас метафоры и ассоциации для внутренних субличностей так, чтобы почувствовать себя дома внутри своего тела. А я задам вам следующий вопрос для размышления. Как вы думаете, в чем, помимо безусловной любви и заботы, нуждается внутренний ребенок? Может быть, это и есть то самое равновесное воспитание, которого ему так не хватило в детстве? И наше отношение с едой — это не что иное, как прямое отражение того, чего мы не получили. Но сейчас, возвращаясь внутрь себя, мы осознанно и мудро начинаем процесс самого настоящего истинного воспитания — воспитания своего тела, духа и разума. Упражнение «Внутренний родитель». Вид «Транзактный анализ». Сегодня мы будем учиться тому, как взращивать внутри себя новые опоры. Как прикасаться к себе с мудростью и любовью, бережно согревая и поддерживая там, где сложно справиться только через силу воли и дисциплину. Мы начинаем истинный процесс воспитания себя. Я рекомендую данное упражнение выполнять отдельно от всего прочего вне работы с психологом. В день, когда вы отдыхаете и не заняты ничем важным, требующим включенности и внимания, выделите вечером некоторое время, чтобы создать внутри себя новые крепкие опоры. Для этого вам нужно будет сначала представить своего внутреннего родителя и наполнить его образом матери, созидающей, мудрой, доброй, любящей. И проговорить для себя, а также для своего внутреннего ребенка, следующие фразы. «Я люблю тебя не за что-то, а вопреки всему. Ты – мой дар от Бога. Я благодарю тебя за то, что ты выбрал меня своей мамой. Я всегда буду на твоей стороне, за твоей спиной. Я – твоя защита и опора. Живи и ничего не бойся. Я рядом. Ты можешь ошибаться, но это не делает тебя неправильным. Ты мой ребенок. Я люблю тебя безусловно, просто потому, что ты у меня есть. Ты мое солнышко. Внутри тебя так много света и тепла. Разреши себе стать счастливым. Всегда выбирай себя и помни, что достоин большего. Не пытайся заслужить чью-то любовь. Твое тело – твой дом. Береги его и ухаживай за ним. В трудные минуты не беги, позволь себе поболеть. Это не сделает тебя слабым, ведь сила всегда внутри. Никуда не торопись, ты все успеешь. Главное – чувствуй себя внутри себя. Я так сильно горжусь тобой, мое сокровище. Ты сможешь достичь всего, чего захочешь. Ты сильнее меня. Жизнь иногда бывает сложной, но не забывай. Каждая трудность – это возможность стать сильнее. Распрями плечи и гордо иди вперед. Я верю в тебя. Ты уникален и прекрасен. Ты такой, какой есть. Не стремись угодить всем, будь собой. Твоя истинная красота сияет изнутри, и это самое важное. Не бойся мечтать и стремиться к своим целям. Я всегда буду поддерживать тебя на этом пути. Помни, что каждый шаг, даже самый маленький, приближает человека к мечте. Бывают дни, когда нужно остановиться. Это не делает тебя слабым или проигравшим. Это делает тебя живым. Я знаю, что иногда бывает плохо. Мне так хочется обнять и согреть тебя. Помни, что я рядом, даже если ты не видишь меня, и я всегда выбираю тебя. Никто не имеет права тебя наказывать. Оберегай себя от чужого слова, не позволяй никому обижать. Ты привык ругать и ранить себя, но внутри так много места, которое можно наполнить любовью. Будь себе другом. Я так ждала тебя. Твое рождение — это чудо. В твоих глазах я до сих пор вижу свет, озаривший мой мир. Если ты хочешь, меняй свою жизнь. Для этого достаточно одного твоего желания. Делай то, что приведет тебя к счастью, и не предавай себя. Мягко распаковывайте эти фразы внутри себя, доверяя мудрость и любовь своему сердцу, выправляя и заполняя себя изнутри. Покажите своему внутреннему ребенку, что у него есть мама, а затем представьте, что можно наполнить внутреннего родителя качествами сильного защищающего отца и проговорите себе следующие фразы. «Я люблю тебя таким, какой ты есть, и ничто в мире не может изменить мою любовь к тебе». Каждый раз, когда ты улыбаешься, мир становится ярче. Не забывай, насколько ты важен для меня. Ты обладаешь невероятной силой и талантом. Я верю в тебя больше, чем кто-либо другой. Свет внутри тебя. Ты моя гордость. Я всегда готов поддержать тебя. Даже в самые тяжелые времена я знаю, что ты сумеешь преодолеть все трудности. Ты можешь достичь всего, что только пожелаешь. Просто помни, что я рядом, чтобы защитить тебя. Не бойся ошибаться. Именно через ошибки ты растешь и становишься лучше. Я всегда помогу тебе в этом. Наполните свое тело, свою спину и свой живот приятным ощущением твердости, покоя и мира внутри себя. Обретите гармонию и приятную тишину. С вами всегда все было в порядке. Можно жить внутри своего тела и оставить борьбу за право быть собой. Вы есть здесь. Закончите упражнения добрыми словами. Они придут сами по себе. Произнесите их ласково, направляя и посвящая той маленькости, которая просто хочет, чтобы ее любили. Еда, мозг и кишечник. В сущности, невольное внушение и взаимовнушение, будучи явлением всеобщим, действуют везде и всюду в нашей повседневной жизни. Не замечая того сами, мы приобретаем в известной мере чувства, суеверия, предубеждения, склонности, мысли и даже особенности характера от окружающих нас лиц, с которыми мы чаще всего обращаемся. И где бы мы ни находились в окружающем нас обществе, мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными. Владимир Михайлович Бехтерев. Психиатр, невролог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России. Мозг привык тревожиться, привык страдать и питаться определенным образом. Любая попытка изменить устоявшиеся традиции является покушением на стабильность, а мозг этого не любит. Более того, как вы уже догадались, нервная система всегда выбирает знакомый ад, просто потому что знает его. Именно поэтому мы не можем выбраться из однотипных жизненных сценариев и снова скатываемся в попытке худеть через диету. Это танец марионетки, которая находится во власти мозга. Мы же с вами, дойдя до этого момента, садимся на трон, обрезаем все увешанные на нас веревочки и начинаем править внутри себя, осознавая и наблюдая за каждой мыслью, эмоцией и воспоминанием, ведущими нас к перееданию. Вместе с этим мы начинаем слышать то, что происходит внутри тела, и с этого момента, включаясь в работу с питанием на нейробиологическом уровне, будем придерживаться четырехшагового алгоритма. Первое. Снижение уровня тревоги и восстановление сна. Второе. Включенность внимания и осознание себя в минуты каждого приема пищи. Третье. Добавление обязательной для тела умеренной физической активности. Четвертое. Изменение мышления и восстановление внутренних опор личности. Каждый шаг разберем по отдельности, акцентируя внимание на том, что это не просто похудение, а самое настоящее переучивание своего мозга, а также воспитание той части внутреннего ребенка, которая была брошена и забыта. Мы учимся взрослеть, и теперь меняем отношения с едой и собственным телом, помещая себя в приятное положение суперпозиции внутреннего «я». Основное стрессовое переедание, из-за которого и происходит набор лишнего веса, случается тогда, когда вы полностью отключены от того, что кладете себе в рот. Перед вами телефон, телевизор или книга, и они являются ловушками внимания. Мозг хитрит, заставляя вас отвлечься, а в это время набивает живот пищей, которая не нужна телу. Это автоматизм выживания. Итак, ох уж этот коварный и хитрый мозг. Он любит сладкое, любит соленое, а в стрессовые моменты еще и намеренно отвлекает ваше внимание, чтобы как можно больше калорий забрать из той пищи, которая попадает внутрь. Как правило, в эти моменты уровень стресса, тревоги и напряжения зашкаливает, а мы вообще не понимаем, с какой скоростью едим, как хорошо прожевываем пищу, что чувствуем и не наелось ли наше тело. К слову, через некоторое количество регулярных актов переедания тело перестает с нами говорить. Желудок растягивается, пропадает жажда, а без кофе и вовсе могут начаться головные боли. И вы должны задать мне вполне логичный вопрос. Если мозг такой умный и хитрый, то как же мы его победим? Но дело в том, что побеждать мы его не будем. Когда вы возвращаетесь внутрь себя и начинаете регулировать собственное поведение, а для начала хотя бы учитесь просто наблюдать за собой, мозг перестает сопротивляться. Более того, как только увидит, что его следующая хитрость в попытке заставить вас съесть пакет пирожных в 3 часа ночи закончится провалом, он не будет провоцировать срыв. Конечно, потребуется несколько повторений и положительного эмоционально-когнитивного закрепления результата, но это и есть обучение. Поэтому следующий факт должен замотивировать и вдохновить на то, чтобы с удовольствием и интересом включаться в себя и в то, что вы едите. Мозгу нужно сбалансированное разнообразное питание, чтобы быть здоровым. Но прежде чем перейти к нему, давайте начнем с нейробиологии голода. Именно голод, настоящий, физически ощущаемый, должен быть единственным естественным импульсом, побуждающим нас к приему пищи. Все, что мы разобрали ранее, направлено на то, чтобы научиться отделять голод эмоциональный от физического. И по мере тренировок у вас это будет получаться все лучше и лучше. Когда мы с учениками проходим первые две самые сложные недели в интенсивной работе над управлением пищевым поведением, примерно на 10-14 день вскрывается шокирующая истина. Мозгу скучно просто есть. Ему нужен телевизор, сериал, телефон с бесконечной лентой смешных роликов, да хотя бы просто разговор или, на худой случай, неинтересная статья в газетке. Он не может, просто не способен долго принимать пищу, не развлекая себя. Но с чего мы вообще решили, что еда — это развлечение? Как мы могли привыкнуть к тому, что нам нужно отвлекать себя от приема пищи чем-то веселым, захватывающим все наше внимание? Когда это вообще произошло? Ответ также прост. Всему виной индустрия развлечения и изменение восприятия информационных потоков. Мозгу нужно пихать нас в самый эпицентр события, есть на ходу, запивать стресс лимонадом и бежать дальше. А вот как раз-таки телу жизненно необходим 30-минутный полноценный перерыв на обед, чтобы в полной тишине восполнить ресурс. Телу не нужны смешные котики, сериал или детективный сюжет в тот момент, когда оно получает пищу. Для него это естественный процесс поддержания жизнеспособности, а не зря потраченное время. Мозг же убежден в обратном. Поэтому первое, что мы будем с вами делать, убирать гаджеты, телефоны, телевизор и прочие отвлекающие устройства во время приема пищи. Теперь есть только вы и еда, и больше никого, кто бы отвлек ваше внимание. Полностью погружайтесь в пережевывание, глотание, отделение порции вилкой, помещение ее в рот, изучение консистенции и вкуса. И если вы устоите перед искушением мозга, то уже через неделю увидите результат на весах. Если же мозг победит и снова нацепит на вас марионеточные веревки, это продолжится дальше. Важно признать этот факт, чтобы помочь себе сейчас сделать выбор. Но выбор без давления, наказания и пристыжения. Нет, с этим мы давно покончили. Такое отношение к вам больше неприемлемо. Теперь это будет выбор свободы, самоосознания и признания того, что вы достойны быть главным внутри себя. Ваше настроение управляет нейронным полем. Помните об этом. Наш первый шаг необходим, чтобы вернуть вам голод и насыщение. Именно эти два крайних состояния определяют здоровое пищевое поведение человека. Когда вы голодны, вы ищете еду, причем любую, без специфических особенностей. Это отличает истинный голод от эмоционального. Когда вы испытываете истинный физиологический голод, спектр поиска пищи оказывается широким и неограниченным определенным продуктом. Вы голодны, вы хотите есть, вы находите еду и едите. Все очень просто, последовательно и без лишней избирательности. А вот эмоциональный голод требует вполне конкретной еды. Мозг буквально изводит вас мыслями об определенном продукте, который вы желаете вкусить. Целый день, пока не наступает вечер. Скорее всего, ваша корзина в магазине уже давно стала марионеточно подчиненной. Вы покупаете только тот список продуктов, который сформировался за последние годы под влиянием эмоционального голода. Поэтому срыв происходит полностью автоматизированно. Мозг знает, что лежит в холодильнике или на полке, и вы просто исполняете его приказ. Если же осмелитесь заменить привычную корзину, то акт срыва будет испорчен. Мозг не сможет подобрать продукт, на котором хотелось бы оторваться, и с грустным вдохом вернет вам фокус внимания. Мы же этого не допустим. Теперь никаких автоматизаций. Сначала найдем истинный голод. Затем исследуем эмоциональный. А после вы познакомитесь с приятным и несравнимым ни с чем чувством насыщения. Насыщение развивается всегда в две стадии. Сенсорное насыщение, физическая сытость, возникает во время приема пищи в результате потока афферентных импульсов от рецепторов полости рта, глотки, пищевода и желудка в центр насыщения, который рецепрокно тормозит центр голода, что приводит к прекращению ощущения голода. Кроме того, возбуждение нейронов вентромедиальных ядер гипоталямуса путем гуморальных, пока еще не совсем изученных механизмов, приводит к опорожнению депо питательных веществ в кровь. Кровь перестает быть голодной и не раздражает нейроны гипоталямуса. После приема достаточного количества еды пищедобывательное поведение и потребление пищи прекращаются, так как в результате торможения центра голода распадается система пищевого мотивационного возбуждения. Метаболическое истинное насыщение наступает через 1,5-2 часа после приема пищи, когда в кровь начинают всасываться питательные вещества. Они восполняют пищевые депо. По мере их расходования в организме весь цикл повторяется. И как вы понимаете, именно насыщение является главным сигналом, что тело готово закончить прием пищи. Вот только способность распознавать этот сигнал включается при условии, что во время еды Вы сосредоточены на самом процессе. Едите медленно и спокойно, не торопясь и не отвлекаясь. Так постепенно вы научитесь слышать насыщение. Тело просто говорит «стоп» и не дает вам продолжить трапезу. А еще через некоторое время вы научитесь слышать голод, который начинается постепенно, может проявлять себя волнообразно. Физически он проявляется чувством пустоты и урчанием в желудке. После приема пищи естественный голод полностью исчезает. Эмоциональный же имеет свои особенности. Начинается внезапно и со временем только усиливается. Ощущается в основном в голове в виде навязчивых мыслей и плохого настроения. Физически не проявляется. Ощущается как неослабевающая тяга к конкретной еде. Хочется знакомой текстуры, вкуса, сладости и остроты. Обязателен сопутствующий ритуал – сериал, кинофильм, книга и так далее. Не удовлетворяется едой. Процесс поедания ограничивается только внешними факторами – время, длительность серии и так далее. Вы знаете, что за голод, жажду и насыщение отвечают центры головного мозга, но знаете ли, что на их регуляцию оказывает влияние кишечник? Мозг и кишечник неразрывно связаны друг с другом по типу взаимообратной связи. То есть как вегетатика регулирует работу кишечника, так и микрофлора кишечника, например, влияет на образование эмоций. И значительное влияние на процесс снижения веса оказывает состояние кишечной микрофлоры, а эмоциональный голод может быть результатом кишечного дисбактериоза. Кишечная микробиота представляет собой сообщество микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте человека. Эти крошечные существа сосуществуют с нами в симбиотических отношениях, то есть получают от нас пищу и место для жизни, а взамен выполняют полезные функции. Среди кишечных микроорганизмов можно выделить три основные группы. Полезные – помогают нашему организму, выполняя ряд жизненно важных функций. Условно-патогенные – обычно присутствуют в кишечнике в небольших количествах, но при снижении иммунитета и увеличении их популяции могут вызывать заболевания. Патогенные – наносят вред здоровью человека. Норма флора выполняет столько функций в человеческом организме, что их перечисление займет отдельную книгу, и, скорее всего, даже не одну. Ведь состояние популяции кишечных бактерий влияет на весь организм целиком. Нет ни одной ткани внутри нас, которая бы не находилась в зависимости от кишечника. Более того, существует взаимообратная связь мозг-иммунитет-кишечник, меняющая наши ограниченные представления о том, как тесно переплетены эмоции, тело и память. И касаемо лишнего веса, микробиом оказывает прямое влияние на склонность к полноте, поглощение избыточного количества глюкозы, формирование предрасположенности к инсулинорезистентности, первичный сдвиг при формировании сахарного диабета второго типа, метаболическую адаптацию, склонность к перееданию, формирование аддиктивного пищевого поведения. Головной мозг общается с телом, в том числе посредством блуждающего нерва – вагуса. Можно представить, что это многополосная трасса, непрерывно передающая электрические импульсы в разных направлениях. Причем от технического состояния самой полосы зависит то, в какой отдел, отвечающий за эмоции, попадают раздражающие сигналы. Как правило, негативные переживания рождаются в миндалевидном теле и близлежащих мозговых структурах, отвечающих за образование эмоций. Чем выше уровень стресса, тем сильнее раздражение вагуса, тем больше импульсов стимулируют последующие раздражение, апатию, тревожность и прочие неприятные состояния. Стресс ради стресса – полностью автономный и самонакручивающийся процесс. А вот для того, чтобы испытать радость и переключить себя в моменте, требуется навык осознания. В этот момент пытаются включаться нейроны префронтальной коры. Она отвечает не только за позитивные долгосрочные эмоции и чувства, но и также за навыки ауторегуляции, аутонаблюдения и аутоосознания. По сути, это и есть тот участок мозга, в котором мы можем существовать в моменте жизни здесь и сейчас, будучи полностью осознанными и включенными в реальность. Интересно, но чем чаще вы будете стимулировать самоосознание, тем ниже будет становиться уровень стресса и тревоги. Этот процесс происходит сам по себе, когда вы снижаете уровень стресса и освобождаетесь от прошлой тревоги. Организм начинает восстанавливать свой внутренний баланс. Нормализуется активность блуждающего нерва. Восстанавливается популяция полезных бактерий в кишечнике. Меняется эмоциональный фон, появляется больше ресурса, пробуждается интерес, снижается уровень раздражения и нарастает покой. И все это происходит под влиянием вашего самоосознания. Еда, мозг и кишечник – это связанная воедино система внутреннего баланса, где каждое звено оказывает влияние на два других. Разберем подробнее 4 шага для восстановления системы еда, мозг, кишечник. Первый шаг. Снижение уровня тревоги и восстановление сна. Первый базовый шаг, направленный на возвращение баланса вегетативной нервной системе, а также общему восстановлению тела и психики в целом. Снижение веса невозможно без снижения уровня тревоги и здорового полноценного сна. Клинические исследования подтверждают этот факт. Так, например, шведское когортное исследование доказало, что как привычное укорочение сна менее 6 часов в сутки, так и его привычная избыточная продолжительность более 9 часов в сутки коррелировали с более высокой распространенностью ожирения по сравнению с пациентами, сообщавшими о нормальной привычной продолжительности сна. Нам нужно спать, и спать в определенных условиях, от 6 до 12 часов, в темном помещении, наполненном свежим влажным воздухом. Мелатонин действительно влияет на обмен веществ, и его дефицит будет провоцировать замедление метаболизма и постепенное увеличение массы тела, рост отека и снижение двигательной активности. Второй шаг. Включенность внимания и сознания себя в минуты каждого приема пищи. Это первый шаг осознанного питания – убрать все автоматизации и развлечения. Еда – это не аттракцион, а важнейший процесс насыщения тела, который может протекать по-разному в зависимости от стресса, мыслей и обстановки. Чем выше стресс, тем больше калорий забирает из еды кишечник. Чем сильнее вы отвлекаетесь, тем больше еды вы поглощаете. Так формируется аддиктивное пищевое поведение, когда еда перестает быть просто приемом пищи. Вы не можете есть без сериала, полезного ролика или книги и начинаете набирать вес. Этот порочный круг сложно разорвать, потому что вами управляет дофамин. Но если действительно хотите снизить вес, то это второй шаг, который вы примете как вызов. Убрать все развлечения и научиться принимать еду медленно, спокойно и сосредоточенно. Первые результаты начнут проявляться с удивительной скоростью. Третий шаг. Добавление обязательной для тела умеренной физической активности. Телу жизненно необходимо движение. В противном случае оно становится неподвижным, зажатым и начинает быстрее стареть. Мы говорим с вами о 5-10 тысячах шагов в день в адекватном для вашего здоровья темпе. Исследования показывают эффективность и пользу скандинавской ходьбы, но, как и в любой активности, здесь главное – регулярность нагрузки и дисциплина. Зачастую мы привыкаем думать, что начнем ходить, когда появится энергия. Но на самом деле энергия появится, когда вы начнете ходить. Ежедневная ходьба способствует увеличению частоты сердечных сокращений и улучшению кровообращения, что приводит к повышению общей выносливости и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает уровень стресса, активирует обмен веществ и позитивно влияет на здоровье всего тела целиком. Четвертый шаг. Изменение мышления и восстановление внутренних опор личности. Различные исследования, включая опубликованные в журнале Nature, доказывают эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии при снижении веса. Однако результат терапии касается не только уменьшения объемов тела, но и качественных изменений в мышлении человека. Это и работа с эмоциональным интеллектом, и снижение уровня стресса, и процесс самоосознания с последующим наращиванием нейропластичности и, конечно, работа с травмирующим опытом. Процесс развития личности помогает развивать конкретные стратегии для решения проблем и преодоления трудностей и осознанно менять пищевое поведение, буквально создавая для себя новое измерение уже привычной реальности, а вслед за ним формируя новую личность, для которой лишний вес больше не является частью наследуемой истории. Так как нам с вами потребуется дисциплина и методичность исполнения первых 4 шагов, будем использовать систему дофаминового поощрения. Мозг любит таблички, стикеры и проставление галочек в пунктах, которые вы успешно выполнили. Поэтому перейдем к созданию собственного трекера на следующие 30 дней вашей новой жизни. Упражнение «30 новых дней моей жизни». Вид «Когнитивно-поведенческая терапия». Для выполнения данного упражнения потребуется лист А4, линейка, карандаш, ручка и цветные стикеры. Будет здорово, если нарисуете таблицу вручную, без использования принтера и компьютера. Потратив время и ресурс, вы создадите гораздо более крепкую нейрогормональную мотивацию для исполнения задуманного в реальность. Начертите таблицу, используя примерный опорный вариант конструкции. В первую колонку вы пишете все нововведения, которые планируете внедрять на первой неделе, затем на второй и так далее. Не нужно пытаться сразу заложить несколько новых привычек. Действуйте постепенно, не спешите. Справа от первой колонки расчертите первые 10 дней, чтобы проставлять в них заветные галочки. Повесьте план на самом видном месте, положите рядом с ним цветную ручку. Что будем делать со стикерами? На 5-6 стикерах напишите для себя мотивирующие результаты, которые получите, если будете соблюдать системность и регулярность подхода. Развесьте их на самых видных местах, чтобы прикасаться взглядом и создавать все новые и новые импульсы. Подобный подход также позитивно влияет на личностный рост и развитие, позволяя вам видеть потенциал других сфер жизни. Пищевой маркетинг. Любая трудность становится в 10 раз труднее, если относиться к ней как к несправедливости. Карен Хорни, психолог. Когда мы переходим к разговору о питании, нельзя не упомянуть, что пища и продукты сегодня стали намного более калорийными, чем было еще недавно. Кроме того, некоторые фирмы действительно используют усилители вкуса, чтобы формировать у потребителя яркий маркетинговый интерес и повышать количество продаж. Как и в любой сфере, человеку предстоит разобраться в деталях, чтобы повысить уровень собственной грамотности для обеспечения правильного и индивидуального подхода к питанию. Пищевой маркетинг – это в целом история не про еду, а про диалог с травмированной частью человека. Его задача заключается лишь в затыкании пустот, которые невыносимо носить внутри себя, и еда становится тем самым ловким и вкусным наполнителем. Мы оживаем после булочки с глазурью, кофе с корицей на банановом молоке и роллов с нежным сыром. Пищевые маркетологи беспощадно и жестоко бьют по самым больным точкам, заставляя нас буквально подсаживаться на еду. К этой же категории относится модная сегодня индустрия правильного питания. По сути, это та же самая диета, только в красивой обертке. Диетическая вода с лимоном, огурцом и имбирем. Разноцветные батончики, которыми забиты уже по 2, а то и по 3 стенда в магазинах, и разные системы питания. Под видом правильности нас также заставляют переедать, срываться и думать только о том, чтобы не чувствовать, а затыкать внутри себя все эти пустоты. И я хочу провести вас по одной довольно жесткой метафоре, задача которой – отрезвить каждого из нас. Все эти пустоты внутри напоминают зеркала. Зеркала, которые мы занавешиваем покрывалом после похорон. Иногда мы хороним в прошлом других, иногда хороним себя. Например, как это случилось с раненной частью нашего внутреннего ребенка. После его гибели мы закрыли зеркало, но даже спустя 40 дней не осмеливаемся снять с него покрывало, поскольку дико боимся, что увидим там отражение. А за его спиной слабость, страх, омерзение, отвращение к самому себе. Сколько внутри нас таких зеркал, которые закрыты покрывалами, а некоторые даже забиты гвоздями, лишь бы не видеть, не слышать, не чувствовать. Но чувствовать приходится, ведь на место зеркала и пустоты приходит тревога. При этом пищевой маркетинг знает, что большинство современных людей вообще не испытывают голода. Под голодом скрывается тревога, которая изводит их изнутри, и еда больше не предназначена просто накормить вас. Теперь она стала антитревожным триггером, провоцирующим заедание. Наше внутреннее психическое просит об успокоении. Но вместо того, чтобы снять покрывало и встретиться с собой, проще купить кофе и хрустящую печеньку. Особенно, когда приходишь в магазин голодным, измученным и пустым. Хочется наполнить себя теми продуктами, которые за вас уже выбрали маркетологи, потому что рецепторы мозга, управляемые предвкушением дофамина, будут имитировать успокоение, расслабление и радость после быстрых, сладких, вкусных калорий. Мозг обманывает нас, заставляя потреблять все больше и больше Ведь проблема не в еде и не в теле. Лишний вес набирается не из-за того, что вы много едите, а из-за того, что ничего не чувствуете. Вспомните, когда последний раз вас жалели. По-настоящему жалели, поглаживая по плечам и по голове, позволяя плакать и принимая каждую слезинку, согревая добрыми словами, без сравнения вашего горя с собственным или поддерживающих назидающих фраз. Жалели, не упрекая в слабости или неправильности. А есть ли в вашей жизни такой человек, кому можно прийти, положить голову на колени и поплакать? Сахар — это не только радость. Это весь спектр подавленных эмоций, которые в извращенной форме проживаются, когда мы пьем сладкий кофе или едим шоколадный батончик. И маркетологи знают об этом, добавляя сахар во все возможные продукты и даже в те, в которых его вообще не должно быть. Такая еда становится вкуснее, сочнее, ярче, но вместе с эмоциональным пристрастием мы получаем двойной, а то и тройной объем пустых калорий, совершенно ненужных нашему телу. Оно буквально не знает, что делать с этим вредным изобилием, и начинает запасать. Нет, полностью исключать сахар не нужно, об этом мы уже говорили, но исследовать продукты, которые вы покупаете, необходимо. Тот же вопрос касается и глютена, который не причиняет организму никакого вреда, если у вас не диагностирована целиакия. К сожалению, темная сторона нутрициологии также склонна играть на человеческих слабостях и доводить уровень тревожного контроля до состояния маниакальной одержимости. И это тоже, как вы уже догадались, маркетинг. Ничего страшного в том, что вы будете есть продукты, содержащие глютен, нет. Но, как и во всем, в нашем подходе требуется баланс. А еще осознанность и внимательность. Например, далеко не вся пищевая продукция, называемая правильным питанием, является таковой. Избытки сахара и пищевых добавок, высокая скрытая калорийность и яркие вкусовые раздражители. То же самое относится и к готовой еде, выдаваемой из рациона для похудения. А на самом деле, содержащей жирные соленые соусы и избытки консервантов. Это означает лишь одно – теперь мы должны с интересом начинать думать о том, что кладем внутрь своего тела, и быть достаточно избирательными, чтобы давать себе только лучшее. Оставаться в стороне больше не получится, ведь гораздо проще разобраться в этом сложном вопросе питания сейчас, чем в будущем принимать таблетки по простому алгоритму, назначенному врачом. Во благо себя мы должны осознать, каждое сегодняшнее действие – это инвестиция в наше здоровье завтра. Осознанное питание. Лучшая приправа к пище – голод. Сократ. Основным этапом снижения веса является переход на осознанное питание, а точнее возвращение к тому образу пищевого поведения, которое было заложено внутри вас изначально. Выйдя из-под эмоционального и инстинктивного управления, вы сможете заново выстроить отношения с телом и научиться питать его так, как ему это на самом деле необходимо. В этой части мы медленно и поэтапно разберем с вами все особенности осознанного питания так, чтобы вы начали внедрять в свою жизнь его основы целиком. Начнем с определения. Осознанное питание – это рациональное пищевое поведение согласно потребностям организма, обретение контроля над выбором продуктов и отказ от вредных пищевых привычек. Оно возвращает удовольствие от еды, помогает справиться с перееданием и открывает перед телом широкие ресурсы для снижения веса до уровня его нормализации. И что не менее важно, последующей стабилизации, то есть никаких горок, срывов и постоянного контроля. За 180 или 360 дней осознанное питание станет естественной и неотъемлемой частью вашего ритма жизни и новым качественным результатом вашей личностной трансформации. Обозначьте для себя этот момент, не пытайтесь его перепрыгнуть. Изменение питания напрямую связано с личностными изменениями. Невозможно начать делать что-то по-новому, не изменив мышление, мировоззрение и паттерны поведения. Как и при работе с желаниями и нейропрограммированием, снижение веса – объемный процесс, затрагивающий каждую грань вашей личности. Начнем с 6 постулатов осознанного питания. Первый. Изменение отношения к еде. Еще до того, как вы будете предпринимать конкретные практические действия, начинаем всегда с подготовки, а именно с осознания, о чем вы думаете и что чувствуете во время каждого приема пищи. Больше никакой автоматической еды, Все, что попадает в ваш рот, требует переосмысления и внимательного потребления. Второй. Никаких гаджетов. Второй важный шаг заключается в отключении всех отвлекающих устройств – телефонов, телевизоров, сериалов, книг и так далее. Все, что выступает в роли заглушки внимания, заставляет вас поедать вдвое, а то и втрое большие объемы пищи. Начинайте прямо сегодня. Не откладывайте этот шаг, так как из всех он самый сложный. Предстоит пережить, преодолеть дофаминовое сопротивление мозга, который привык отвлекаться. Об этом мы уже поговорили. Пора действовать. Третий. Медленная еда. С завтрашнего дня вы прекращаете есть на бегу, заталкивать в себя булочки в сухомятку между планерками и быстро поедать ужин под любимый сериал. Больше никакой спешки. Пришло время остановиться. Вся еда требует медленного, вдумчивого пережевывания. Можете использовать правило 30. Каждый кусок твердой или упругой пищи прожевываете до 30 раз, превращая содержимое рта в мягкую кашу. Жуйте медленно, осознанно, внимательно изучая вкус и возвращая чувствительность рецепторам. Четвертый. Можно есть все. Плохой и хорошей еды больше не существует. Через 2 дня начинайте постепенно отменять все мыслительные ограничители, к которым вы привыкли. Отслеживайте свои чувства и наблюдайте за мыслями о сахаре, чипсах, глютене, кофе, газировке и так далее. Для вас наступает полная пищевая свобода. Так чего же на самом деле хочет ваше тело? 5. Яд создается дозой. То, какие раньше нужны были порции, чтобы почувствовать сытость, становится прошлым. Теперь, когда вы учитесь слышать голод, аппетит и насыщение, объем порций начнет стремительно уменьшаться. Можно есть все, но медленно и соблюдая объемы. Сложности будут подстерегать на кухне, где вы готовите сами и пробуете каждое блюдо. А также в ресторане, в котором привыкли делать большой заказ, когда даже не голодны. 6. Принцип одной порции. Где бы вы ни были, в вашей тарелке не должно находиться слишком много еды. Лучше положить немного, а потом добавить еще, если тело попросит. Это главный фактор. Можете обратиться к врачу-нутрициологу, который подберет для вас состав рациона под особенности вашего организма, а также составит разнообразный план питания с готовыми рецептами. Приоритет цели заключается не в 100% внедрении каждого шага, а в осознанном и мягком отношении к себе. Вы должны воплотить новую философию, которая будет строиться не на ограничениях, а на глубокой любви и заботе о себе. Словно с завтрашнего дня вы начинаете исполнять обещание, данное своему внутреннему ребенку. Потому что больше он не будет прятаться в бездне отчаяния. Теперь он держит вас за руку и идет рядом. Осознанное питание – это та самая ответственность, которая имеет приоритетное значение в нашей жизни. Это долг, который мы выплачиваем сами себе, отдаем ему своему телу. И это самая настоящая любовь к себе. Ведь то, с какими мыслями мы едим, наполняет каждый прием пищи определенными эмоциями. Стресс заставляет организм поглощать больше. Спокойствие и радость помогают лучше чувствовать насыщение и сокращать объем порции. А что, если мы доверимся своим собственным ощущениям и позволим себе предположить, что мысли, эмоции и чувства, которые подавляются в обычной суете жизни, прорываются внутрь тела во время еды? Это просто предположение, ни в коем случае не подтвержденная истина. Но что если в тот момент, когда мы начнем управлять своим эмоциональным состоянием в момент приема пищи, наше тело начнет тоже невидимым образом настраиваться на радость, молодость и красоту? Что если осознанное питание отличается от интуитивного тем, что во время еды вместе со следующим кусочком пищи мы можем отправлять внутрь себя позитивное поддерживающее послание для своего тела? Это могут быть самые разные установки и послания. Например, я питаю свое тело здоровой и вкусной пищей, которая наполняет меня радостью. Каждый кусочек, который я ем, приближает меня к моим целям здоровья и благополучия. Я слушаю свое тело и чувствую, как оно насыщается, чтобы вовремя остановиться. Я выбираю еду, которая поддерживает мою молодость и жизненную силу. Мое тело — это храм. И я заботливо отношусь к нему, выбирая только лучшее для себя. С каждым приемом пищи я становлюсь легче, здоровее и счастливее. Я наслаждаюсь каждым моментом еды, позволяя своему телу чувствовать радость и удовлетворение. Я ценю свое тело и благодарю его за все, что оно делает для меня. Моя энергия растет с каждым днем, и я чувствую себя молодым и полным сил. Я выбираю любить и уважать свое тело, и оно отвечает мне здоровьем и красотой. Что если наши мысли — это тоже питание? Ведь, будучи единым целым, мы не можем отвергать целостность ментального, эмоционального и телесного интеллектов. А значит, наше настроение напрямую влияет на то, что и как мы едим. Пищевая гигиена начинается именно отсюда, с осознания того, что наше тело — это не мусорное ведро. В первой главе мы начали слышать манифест тела, и вот сейчас оно готово говорить громко и прямо. «Я твое тело, и я не мусорное ведро. Я не помойка для плохих мыслей, плохой еды и плохих воспоминаний. Я хочу и требую уважительного отношения. И требую это от той части себя, которая способна к самоосознанию. Эй, ты! Да, ты! Люби меня так, как я люблю тебя. Это самое малое, что ты можешь сделать для того, чтобы начать себя уважать. Ты не мусорное ведро». Объединяя и бережно переплетая постулаты, мы выстраиваем с вами новую систему питания, которая ляжет в основу изменений не только внутри тела, но и внутри жизни. Ведь с этого момента вы начнете осознавать себя как единое целое. И давайте посмотрим на это с другой стороны. Осознанный фокус внимания во время приема пищи легко натренировывается в течение 3 недель, если вы будете себе напоминать о нем, а также стимулировать себя стикерами и трекером. Осознание будет помогать подбирать не только продукты и угощения для тела, но и мысли и эмоции для своего настроения. Через 4 недели каждый прием пищи обретет вкус, время, состояние и наслаждение, которое усилится в несколько раз. Еще через неделю вы перестанете бояться походов в ресторан с друзьями и семейных застолий, ведь теперь вы начнете получать удовольствие от общения, собственной включенности в процессы совместного времяпрепровождения, а еда станет лишь частью общего настроения. Снижение веса начнется с первых успешных попыток осознанного питания, то есть как только будете прислушиваться к сигналам насыщения со стороны тела и останавливать прием пищи. Тело начнет меняться. Постепенно исчезнут проблемные зоны при условии, что вы перестанете мучить себя ожиданием голодовки, подсчетом калорий на фоне и угрозами похудения. Через 6 недель изменится ваша пищевая корзина. Тело начнет открыто говорить вам о том, какое питание ему больше подходит. Следующее, о чем нам нужно поговорить при переходе на осознанное питание, это бессознательные перекусы. Когда вы садитесь работать и на автомате достаете из стола энергетический батончик, или в пробке ищете шоколадку в бардачке. Все это является стрессовым эмоциональным заеданием, самым простым нейробиологическим способом испытать удовольствие и радость. Стресс-индуцированное питание меняет поведение и представляет собой главного врага нашего тела, который невидимо и незримо превращает психические трещины в телесные. Словно подавленные ранее чувства, через переедание начинают обрушиваться прямо в нашу физическую оболочку, тем самым материализуя то повреждение, которое все это время мы носили внутри своей души. Поэтому теперь будем мягко отслеживать все моменты, когда вы тянете еду в рот, но при этом не испытываете голод. Начнем использовать фокус с водой, так как телу действительно требуется определенное количество чистой свежей воды без добавок в день. С сегодняшнего дня вы начнете носить с собой бутылочку воды и делать несколько глотков каждый раз, когда пытаетесь что-то съесть без признаков физического голода. Таким образом, с одной стороны, вы начинаете удовлетворять потребности тела в жидкости, что также позитивно влияет на ускорение процессов снижения веса и помогает легче регулировать аппетит. С другой, вы купируете потребление лишней энергии, которая не нужна телу. Также мамам следует обратить внимание на то, когда они доедают за своими детьми, и остановиться не нужно. Вы не мусорное ведро, в котором еда не пропадет. Вы женщина. Основной страх, который мы привыкли испытывать в бесконечной веренице прошлых диет, это необратимость изменений в устоявшейся жизни. В осознанном же питании мы не будем бояться. Отойдем от детских страхов и начнем поддерживать себя, опираясь на единство мыслей, чувств и тела. Ведь этот страх испытывал все время внутренний ребенок, превратившийся в чудовище. Именно он боится менять жизнь, ведь ему так сложно было выжить. Выживать больше не нужно. Осознанное питание – это не про борьбу, а про выбор себя среди всех тех ложных ориентиров, которые так долго уводили от себя. Осознанное питание похоже на феномен возвращения домой, когда вы вдруг обретаете дом внутри своего собственного тела и осознаете, что ни один переезд до этого момента не позволял вам почувствовать даже близко похожие ощущения. Ощущение целостности, самоуважения и освобождения от всего того мусора, которым вы наказывали и пытали себя в мыслях. Мы с вами покусились на святое, на вечер, сериал и времяпрепровождение с любимым человеком. Не спешите расстраиваться. Давайте искать выход из замкнутого круга переедания. Выберите низкокалорийные легкие снеки, которыми можно занять себя во время просмотра интересного кино. Некоторые мои ученики заменяют прием пищи на нечто более полезное. Например, мягкий лимфодренажный массаж лица, который можно делать прямо на диване. К осознанному питанию через некоторое время добавится осознанное поведение, и ваш организм буквально поведет вас на тренировку. Это происходит по причине нейробиологических позитивных изменений. Тело питается иначе, мозг по-другому функционирует. Более того, если вы научитесь удовлетворять телесные сигналы, то ваш мозг начнет удивительным образом преобразовывать вашу жизнь. Паттерн старого заученного выбора разрушится. Захочется менять место, работу и круг общения. Заводить новых друзей, подобно тому, как вы заводите новые мысли. При этом ваши вкусы, пищевые предпочтения останутся на своих местах. Если в 3 часа ночи вам страстно захочется луковых чипсов, вы идете на кухню, достаете пачку этих чипсов и в полной тишине, без телефона и социальных сетей, медленно, по одной, начинаете их есть. Повторюсь, очень медленно, прожевывая каждую чипсину, превращая ее в мягкую кашу. Ваше тело четко ответит вам и скажет, сколько хочет съесть. И поверьте ему, это будет далеко не вся пачка. Кроме того, теперь вы знаете, что в 90% случаев голод – это тревога, а значит, пришло время разобраться и с ней. На первый этап работы я рекомендую поместить нейромедитации как способ развития эмоционального интеллекта. На втором этапе работы мы включим развитие навыка наблюдения за тревогой, при помощи которого вы начнете успешно отслеживать триггерные мысли и воспоминания, пытающиеся вами управлять. Задача таких мыслей – не дать вам создать новое действие, запретить изменения и остановить любой ценой попытку нарушить текущее состояние. Инстинкт самосохранения предназначен сохранять, и ваша тревога служит ему верную службу, пробуждаясь и активируясь не только на действия, но и на ваши импульсы и спонтанные секундные желания измениться. Ее уровень повышается, вы чувствуете себя плохо, портится настроение, появляется ощущение безысходности и постепенно формируется откат. Теперь вы будете наблюдать за всеми этими процессами, которые ранее протекали скрыто от вашего осознания. Ведите записи, обращайте внимание на то, что происходит внутри, и не бойтесь создавать изменения. Так вы наработаете устойчивость против минутных откатов и научитесь им противостоять. Третий шаг – это работа с психологом. А в случае, если вы пережили травмирующий опыт, то это работа с психотерапевтом. Задача заключается в бережном восстановлении опорных конструкций, однако ни в коем случае не в ковырянии в травме или в прошлом воспоминании. Вы наращиваете ресурсный потенциал для будущих изменений, но не заставляете себя снова и снова проживать то, что давно прошло. Ведь если мы посмотрим на память с точки зрения фактов, то окажется, что она нестабильна и неоднородна. Воспоминания меняются в зависимости от настроения, от нашего текущего отношения к тому, что произошло много лет назад, и именно фокус внимания управляет памятью. Мы можем ее менять, а можем отпускать. Внутри осознанного питания и осознанной жизни в целом необходимо научиться придавать меньше значения тому, что было, и отдавать всего себя настоящему, вдоху, выдоху, следующей мысли и следующим ощущениям тела. Поставить себя на место в моменте здесь и сейчас и больше никогда ни за что его не покидать. Поскольку это единственное место во всем мире, и во всей Вселенной, где вы находитесь дома. Давайте объединим алгоритм, чтобы наш мозг проще воспринял новую для него систему осознанного питания и воплотил ее в жизнь при помощи следующих шагов. Первый. Осознание привычек. Начните вести дневник питания, записывая, что и когда вы едите, а также свои эмоции и мысли во время еды. Второй. Определение триггеров. Проанализируйте, какие эмоции или ситуации вызывают у вас желание поесть, даже когда вы не голодны. Третий. Установление целей. Определите конкретные достижимые цели по снижению веса и улучшению питания. Четвертый. Замедление процесса еды. Учитесь есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек и наслаждаясь вкусом пищи. Пятый. Присутствие в моменте. Сосредоточьтесь на еде, избегая отвлечений, чтобы лучше осознать свои ощущения. Шестой. Оценка голода. Перед каждой трапезой задавайте себе вопрос, насколько я голоден, и определяйте уровень голода по шкале от 1 до 10. Седьмой. Принятие решений. На основе оценки голода и эмоционального состояния принимайте решение о том, что и сколько есть. Восьмой. Обращение к эмоциям. Если вы хотите поесть из-за эмоций, попробуйте найти альтернативные способы справиться с ними. Девятый. Регулярные приемы пищи. Старайтесь придерживаться регулярного расписания приемов пищи, чтобы избежать переедания. Десятый. Рефлексия и корректировка. Периодически пересматривайте свой дневник, анализируйте успехи и трудности, корректируйте подход при необходимости. Ваше тело – это ваш дом. Самый добрый, мудрый и любящий дом. Вы могли не чувствовать его в детстве и слоняться одиноко всю свою жизнь, но сейчас вы возвращаетесь домой. И он принимает вас в свои теплые объятия. Это долгожданная встреча, которая происходит благодаря вам и вашему желанию жить счастливую жизнь в стройном, здоровом, молодом теле. Внедряйте правила и философию осознанного питания медленно и бережно, празднуя каждый достигнутый результат. Интерес и наполненность жизни. Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенным направлением действия, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доминант. Алексей Алексеевич Ухтомский, физиолог, академик Академии наук СССР, создатель учения о доминанте. В заключительной части мы откроем самую важную тему, которая лежит в основе будущих изменений. Это вторая позитивная эмоция человека, способная вести его вперед, находить себя и свои желания, менять условия жизни, бросать нелюбимую работу и выбирать для себя только самое лучшее. Интерес. Он наполняет нашу жизнь смыслом, удовольствием, радостью, эйфорией побед и мудростью поражений. Это и есть тот самый вкус жизни, который мы пытались заменить едой, пока отдалялись от себя все дальше и дальше. И по своей сути, лишний вес наполняет то расстояние, на которое мы отошли от самих себя. Чем дальше отделяемся, тем больше набираем. Все очень просто. Так просто, что это сложно осознать. Мы убегали от своего раненого чудовища, пытаясь потуже занавесить зеркала, стоящие внутри его бездны. Мы пытались порвать с самими собой, реализуя привычный, тревожно избегающий тип привязанности. Но вычеркнуть себя из жизни до конца так и не получилось. А вот отдалиться, убежать, рассоединиться — вполне. Теперь же, восстанавливая собственную целостность и сближаясь с самими собой, мы будем наблюдать за тем, как лишний вес уходит, а реальная жизнь, наоборот, наполняется. Появляются краски, новые цвета, оттенки эмоций и голод. Самый настоящий голод по приключениям, праздникам не по календарю, развлечениям, танцам и активным действиям. Но сразу прочувствовать весь спектр эмоций сложно, ведь мы так долго находились на расстоянии с собой, а значит, пришло время познакомиться. Ответьте на следующие вопросы, а ответы запишите в рабочий блокнот, чтобы при следующем прочитывании вы отследили изменения. Какие эмоции я чаще всего испытываю в повседневной жизни? Попробуйте выделить основные эмоции и понять, что их вызывает. Как я реагирую на стрессовые ситуации? какие стратегии я использую для управления своими эмоциями в трудные моменты, что меня радует и приносит удовольствие, какие занятия или моменты вызывают у меня положительные эмоции, какие страхи или беспокойства мешают мне жить полной жизнью, как эти страхи влияют на мои решения и поведение, как я отношусь к своим негативным эмоциям, принимаю ли их или стараюсь подавить, почему. Какое событие в моей жизни оказало наибольшее влияние на мои эмоции? Как я справился с этим событием и чему оно меня научило? Как я выражаю свои чувства? Использую ли я слова, творчество или физическую активность для самовыражения? Что для меня значит быть счастливым? Какие аспекты жизни я считаю важными для своего счастья? Как я воспринимаю свои достижения и неудачи? Как я реагирую на успехи и поражения, и что это говорит о моем внутреннем состоянии. Какие внутренние образы или метафоры приходят мне на ум, когда я думаю о своих эмоциях. Как эти образы помогают мне лучше понять свои чувства и переживания. Отлично. Вы ответили на первые вопросы. Не беспокойтесь над ответами, ведь вы буквально пишете подсказки для себя из будущего, который через некоторое время вернется к прочитыванию блокнота. Теперь представьте, что вы сейчас при помощи нового навыка самоосознания создаете внутри своего собственного тела настоящего себя, который проживает каждый день в своей жизни с интересом, радостью, яркостью и наслаждением. И ответьте на следующие вопросы. Что для меня означает быть настоящим? Как я представляю себе свою жизнь и чувства, когда достигну желаемого веса? Какие эмоции я буду связывать с пищей, когда обрету себя? Как сейчас еда помогает мне справляться с чувствами и какие альтернативы я могу использовать? Как я буду чувствовать себя в своем теле, когда обрету целостность? Какие мысли и эмоции возникают, когда я сейчас думаю о своем теле и весе? Какие убеждения о себе мешают мне достигать цели по снижению веса? Какие негативные мысли я могу изменить на более позитивные? Как я могу научиться любить и принимать себя на каждом этапе своего пути? Какие практики из аудиокниги могут помочь мне в этом процессе сейчас? Что я могу сделать, чтобы создать положительное отношение к физической активности? Как я могу найти способы двигаться, которые мне нравятся и приносят радость? Как я могу установить здоровые границы в отношении еды и питания? Какие стратегии помогут мне избежать переедания и эмоционального питания? Какие маленькие шаги я могу предпринять, чтобы начать свой путь к стройности? Как я могу сделать эти шаги более управляемыми и реалистичными? Как я могу поддерживать мотивацию и вдохновение на протяжении всего процесса? Какие источники вдохновения я могу использовать для поддержания своих целей? Как я могу визуализировать свою жизнь в состоянии стройности? Какие образы, чувства и ситуации я хочу видеть в своем будущем, когда достигну своих целей? Вы ответили на вопросы, и осталось некое послевкусие. При помощи метафоры опишите, что чувствуете. Вы довольны своими ответами? Какие эмоции сейчас испытываете? А что говорит тело? Успокойте и согрейте себя через самоосознание и понаблюдайте за мыслями, которые сегодня будут приходить в течение дня. Некоторые станут подсказками, а некоторые — тренажерами для снижения тревоги и управления воспоминаниями. Относитесь ко всем процессам с мягкостью и любовью, ведь каждый из них является частью единого целого пути. Пути к пробуждению и наполнению себя изнутри, к невероятному перерождению и воплощению настоящего себя. И начнем мы с ревизии наполнения сфер жизни. Прямо сейчас будем рисовать не одно, а целых два колеса баланса. Сначала нарисуем сферу текущей жизни, а потом попробуем подключить позитивные импульсы, вдохновение и стратегическое мышление, чтобы обозначить пути воплощения новой жизни. Нарисуйте колесо баланса, состоящее из шести сфер жизни. От 0 до 10 оцените то, чем сейчас наполнена ваша жизнь, но для начала вам нужно обозначить и выделить ее сферы. Подумайте. Какие сферы будете сейчас наполнять в текущем состоянии? Подпишите каждую из них в соответствующем месте. Следуйте от наиболее очевидного выбора к наиболее сложному. Нужно выделить всего 6 направлений. Теперь Оцените каждое от 0 до 10 баллов в соответствии с уровнем наполненности сферы и вашей удовлетворенности от нее, где 0 – все плохо, а 10 – идеально, о большем нельзя и мечтать. И закрасьте те секторы, которые заполнены. Не спешите, погружайтесь в свои размышления и наблюдения. Затем понаблюдайте за получившимся колесом. Старайтесь удерживать функцию наблюдателя, но не критикуйте, не ругайте себя и не погружайтесь в сожаления или другие негативные эмоции, если они возникают. Вы проводите анализ. Вовсе не обязательно сейчас проживать сложные переживания. Отлично. Теперь приступаем ко второму колесу. Нарисуйте еще одно колесо баланса, состоящее из 8 сфер. Прежде чем подписать их, я попрошу вас представить, телесно ощутить и прожить состояние, в котором вы в вашем будущем полностью справились с лишним весом, заполнили внутренние пустоты и обрели невероятную, непередаваемую целостность. А теперь выберите, какие сферы жизни будете заполнять в этом состоянии. Ведь буквально начнется новый этап вашей жизни. Подпишите в соответствующем месте от наиболее яркого до более сложного выбора. Можно повторить сферы из предыдущего колеса. Создайте ощущение внутреннего торжества, потому что сейчас вы создаете свое будущее. Подумайте, представьте, соберите воедино план его создания. Наполните каждую сферу жизни отметками от 6 до 10 баллов, осмысленно или хаотично, задумываясь или делая это интуитивно. Теперь вы не оцениваете, а уверенно заполняете ту или иную сферу определенным уровнем качества. Если вам захотелось целиком закрасить весь круг, вы можете это сделать. Нет никаких запретов и ограничений. Но теперь сконцентрируйте внимание и пропишите максимально конкретные шаги, действия и мысли, которые приведут вас к этому уровню наполненности в каждой сфере вашей новой жизни. Не откладывайте на завтра свою жизнь. Не бойтесь ошибиться. Помните, это не экзамен, а создание нового пути. Представьте, что когда вы прописываете каждое действие, ваше тело снижает вес. Из головы постепенно уходят негативные мысли, а время возвращается в настоящее, в момент здесь и сейчас, в котором вы живете, любите, дышите, существуете и находитесь в эту секунду жизни. Заполните себя торжеством присутствия. Почувствуйте себя внутри себя дома. Ваше состояние определяет тело. Мысли определяют физику. Эмоции определяют пластику. То, что вы позволите себе изменить внутри себя, станет новой основой вашего будущего. И мы сейчас говорим не только про изменение тела. Давайте представим, что вы начинаете великий, возможно, самый главный путь вашей жизни по возвращению домой. Разрешить себе снять старые ставни, разломать дряхлый забор, отмыть пыль со стен и во всем величии признать, что вы свой собственный человек, достойный любви, принятия и свободы, полной, тотальной свободы от чужого мнения, чужой ответственности и тяжести чужих ожиданий. Без стыда и обвинений можно просто взять и решительно ворваться в свою настоящесть и больше никогда не предавать ожиданий от самого себя. Разрешая любить, поддерживать и обнимать добрыми посланиями, согревающими душу. Именно здесь, в мягком одобрении своего собственного начала, мы учимся воспитывать интерес. Записать себя на новый кружок, купить новые раскраски, померить самое яркое платье в магазине и пойти с собой на свидание в ресторан, выбрав лучший вид. Это роскошь, начинающаяся изнутри. Роскошь быть своим собственным человеком, настоящим и смелым. Интерес, подобно цветку, будет расцветать внутри вас и проявляться в самых разных гранях жизни. Наполнение происходит постепенно, словно вы насыщаете питательными веществами иссохшую почву, заменяете ее плодородной землей, поливаете полезными смесями, выдираете сорняки. И совсем скоро в душе и в теле начнут расцветать великолепные розы, пионы, лилии, а затем яблони, вишни, лимоны и другие растения, создающие сад внутри вас. Интерес — это движение самой жизни, о котором принято забывать. Мы же теперь ради нас самих будем помнить, будем наполнять себя тем, чего так не хватает нашей личности для качественных изменений. Попробуйте завтра сделать то, что вы хотите, даже если сейчас это кажется шалостью или сущей глупостью. Вернее, не так. Точнее, обязательно сделайте это, особенно если оно кажется глупым и детским. Потому что, скорее всего, это голос внутреннего ребенка просит разрешения к пробуждению и перерождению. Заключение. Ваше тело — это сосуд. И сосуд не для горя, скорби и стыда, а для любви, радости и страсти. Если вас опустошают слишком часто, не давая наполниться и служить самому себе, сосуд начнет расти. Расти, чтобы вы не закончились. Расти, чтобы выжить. Так происходит, когда мы слишком долго живем одинокими, лишенными нашего собственного присутствия внутри себя. Мы так долго ходили с вами по миру, брошенные и забытые, неспособные к тому, чтобы попросить о помощи и поддержке. Мы не могли никому пожаловаться, не могли освободиться от оков стыда и не могли представить себе, что можно кормить себя не едой, а чем-то намного более важным — сполна накормить себя собой, посвятить себе не гневные тирады критики и сожаления, а добрые слова похвалы, любви и восхищения. Ведь я у себя свой собственный, дорогой человек. Мое тело — это мой храм, единственный дом во всем этом мире, где действительно находится мое место, предназначенное и предначертанное только мне. В этом доме я буду жить свою лучшую жизнь, с каждым днем обретая те части себя, которые когда-то были разбиты и отняты у меня. Я вылечу свою душу и исцелю каждую мою раненую часть просто потому, что с этого дня я желаю себе всего лучшего и доброго. Моя добрая мудрость — это мой манифест к своему телу и той части, которая пытается воспитывать и критиковать меня. Достаточно. Я никогда не был ошибкой. Я есть правило. Отныне я буду править внутри себя, создавая только то, что восполнит мою целостность и сделает меня неуязвимым. Тело отпустит все лишнее и сделает это настолько естественным и мудрым путем, что вам останется лишь вспомнить однажды о прошлом и удивиться, что так могло быть, потому что оно всегда с мудростью и добротой относится к вам, прощая и принимая таким, какой вы есть. Посвящайте себе добрые слова и наполняйте ими маленькость, стремитесь к настоящести и творите внутри любовь, ведь правильно сказанное слово способно исцелить. Ключ к снижению веса. Будучи внимательным слушателем, вы уже догадались, что главным помощником в снижении веса является внутренняя тень. Именно с ее помощью происходит истинное взросление. Вы перестаете быть частями сломанного пазла и буквально собираете себя заново. Тень или теневая сторона личности — главный проводник в изменениях, когда больше не остается шансов продолжать жить так, как было раньше. Ваша задача теперь заключается в том, чтобы больше никогда не предавать самого себя. Довериться голосу, который звучит в вашей голове, и осознать, что тень — это и есть истинное «я». Когда происходит срыв, еда пытается заглушить этот голос, но с этого момента вы начнете слышать себя ясно и отчетливо. Этот голос будет вести вас не только по пути здорового пищевого поведения, но и к новым сценариям жизни. Спросите у тени, нужно ли вам сейчас это съесть, какого размера должна быть порция и какой физической активностью пора заняться. Она ответит вам четко и уверенно, главное послушаться ее совета. Голос внутренней тени потребует вашего доверия, но взамен подарит тот самый выбор, который в прошлом у вас отобрали. Теперь, становясь единым целым, вы начинаете удивительный путь потрясающих трансформаций, открытие новых предназначений и пробуждение новых чувств. Ступайте за собой с уверенностью и крепкой опорой, ощущая, как на каждом новом шаге ваши ноги касаются счастья.